Глава 23. Ника. На пути превращения в профи уровня Альбины уже и в транспорте веду себя как леди. Тренируюсь. Очень медленно и грациозно доставала деньги за проезд. Кондуктор не оценил моих стараний. Слишком резко торопил и обозвал клушей, когда прошел вперед. Но я услышала. Терпимости к нам, гламурным дамам, не у всех хватает. В особенности у моего недобраться эксперта. Для Дана я все такая же простушка. Но ничего. С утра я получила новый совет от сайта заполучить его себе. Настоятельно рекомендуют. Смеяться со всех шуток парня. Пусть даже тупых и глупых до невозможности. Главное показать ему, что чувство юмора наконец-то нашлось, кому оценить, кроме него самого. С Даном сложно понять, когда шутит. И шутит ли он вообще. Придется постараться не пропустить его попытки юморить. Слушать и смотреть я уже научилась. Медленно ходить в натирающих ступни туфлях тоже прекрасно получается. Только хромаю маленько. С такими успехами скоро предстану перед Генри вся такая соблазнительная и очень воспитанная. Вот же он удивится. Уже сама запуталась, чего я больше жду от нашей встречи. Шокировать прекрасного парня и выполнить пожелание Альбины, или заполучить его себе во что бы то ни стало. Думаю, при встрече смогу больше понять, какие чувства к нему я испытываю, лишь бы встреча состоялась. В мотосалон спускаюсь позже обычного. С готовкой задержалась. Вечно голодные байкеры уносятся в подсобку с едой. Лера оставляет высыхать на стене скат оранжевого цвета и скорее интересуется продвижением нашей учебы. Не той, что в академии, естественно. До 1 сентября особого напряга на курсах и нет, больше подготовка. И на всех лекциях сижу теперь с Миланой, так что в академии как раз все отлично. Чего нельзя сказать о соблазнительных тренировках. Слишком уж строгий нам эксперт попался. 2 балла, хоть бы на 3 натянул. Возмущается Лера от оценки моих стараний. Наверное, так и есть. Не хочется признавать, а что поделать? Не зря же Генри отморозился. Сейчас пойду к нему с новой попыткой. Пусть только попробуют не оценить. Ввожу Леру в свой план подвоха для не добраться. Она хохочет и признает в этом удачную ответку. «Ой, я же чуть не забыла!» Вспомнив о чем-то, срывается с места и приносит мне пакет. «Блузку твою перешила в строгий стиль. Всякие кружева и рюши отрезала. Сама понимаешь, косим под профи. Надевай сразу, как раз для дела пригодится». С долей грусти смотрю на одну из своих нарядных в прошлом вещей. Пришитый лиловый цветок на груди тоже испарился. Ох, жертвую всем, чем можно. Надеваю теперь уже невзрачную белую рубаху. «Строгость только снаружи. Важное не забывай», напоминает мне Лера о забытой детали и расстегивает 3 пуговицы блузки сверху. «Почти оно. Потом еще 2 можно, но не больше». «Думаешь, получится?» Перед входом к Дану настигают сомнения. «Ты просто покажешь себя хорошей ученицей. Ну и далеко от двери не отходи. Тогда успеешь сбежать, а тут мы прикроем». Бородачи не понимают, о чем речь, выходя в зал. По обыкновению желают мне удачи. Пухленький во мне вспоминает свою училку. Переглядываемся с Лерой. Значит, образ подобран правильно. Заношу руку толкнуть директорскую дверь. Ой, отдергиваю резко. Не слишком громко стучу, как самая культурная посетительница. «Кого там уже принесло?» Раздается за дверью. «Пф, никаких тебе войдите, пожалуйста». И он мне еще 2 балла влепил. Вплываю в кабинет. Поднос мешает образу. Отставляю его без слов сбоку стола. И только потом начинаю воплощать свой его урок. «Привет, Дан!» Плавный взмах руки в игривом жесте. «Я тебе не очень помешала. Мимо проходила просто». Он сужает в прищуре свои жгучие темные глаза и только открывает рот ответить, я тут же приступаю к важным деталям. Пока не выгнал, надо все успеть. «Ника, у тебя все в порядке?» «Как тебя увидела, стала в самом лучшем порядке». Одновременно со словами расстегиваю четвертую пуговицу на блузке и слегка подмахиваю юбку кверху, словно расправляю. «Чесотки у тебя случайно нет? Что ты теребишь свою одежду?» Реагирует нервно, хотя сам следит, не пропуская ни одно мое движение. «А-ха-ха!» Смех получается наигранным, ну да ладно. «Какая же смешная шутка про чесотку! А-ха-ха!» Шутка никакая. Но на сайте предупредили смеяться даже в самых тупых. Дан встает из-за стола. Знак хороший и плохой. Могу не успеть сбежать. Но и чары могли бы уже сработать. Вон как тянется ко мне. «Ника, тебе не пора домой? У меня работы много». Между смеяться над шуткой про работу и проучить его выбираю последнее. Пора действовать. Сегодня терпение Дана на нуле. «Да-да, конечно, задерживать не стану». Делаю вид, что собираюсь уйти. Покачиваюсь на каблуках и дальше вспоминаю, что он мне там советовал. «Ох, пока к тебе поднималась с первого этажа, голова закружилась и ноги не держат». Задом пячусь до дивана и падаю, красиво развалившись. «Ты серьезно или опять разыгрываешь меня?» Эксперт склоняется надо мной с заметным беспокойством. «Что ты? Шутить и разыгрывать только ты умеешь. Куда там мне?» Вот теперь мне становится реально смешно от его ошарашенного вида. Прикрывая хихиканье, хватаю чаще воздух полуоткрытыми губами. Облизываюсь и моргаю часто-часто. Ну и чтобы уж совсем эксперта поразить, задираю чуть выше юбку. Доступ воздуха отовсюду должен поступать. Дан нервно кашляет. Садится рядом, тут же подскакивает. Тычет мне стакан воды. Кидается пульс прощупывать. Сдерживать смех все труднее. «Да что же это такое?» Прикладывает губы к моему лбу. «Ника, давай я тебя домой отнесу. Только не молчи. Сейчас полегчает, маленькая. Ты, наверное, устала у плиты стоять. Больше никаких обедов. Пиццу поедим». Словно мне это поможет, обнимает и кладет мою голову на свое плечо, при этом повторяя попытку измерить пульс. Всего немножко даю себе время побалдеть рядом с ним. Всегда бы так приятно говорил со мной. И еще нравится к нему прижиматься, чувствовать тепло его рук. «Мне очень, очень плохо, Дан!» Выдавливаю из себя последние капли слов без смеха. «Полегчает только на втором пробном свидании. Ты же...» От его дёрганья чуть не отлетаю в сторону. «Издеваешься все!» Заботливость смылась в один момент. Больше не сдерживаю смех. Ну как он себя не узнал в моем появлении? Опускаю вниз юбку до колен. Урок окончен. Теперь бы ноги унести. А там подмога внизу, если что, спасет. «Нет, я соблазняю тебя, как ты и учил». «Получилось отлично. Разве нет?» «Теперь-то сколько баллов поставишь?» Жду ответ, но он не спешит. За руки молча поднимает меня с дивана. Не отпускает. «Пападос». «Ты права, Ника. Отлично сыграла, как шлю... как актриса Погорелого театра. И заработала максимально». Ничего себе оценил. «Только не баллов, а получить по заднице, которой крутила передо мной». «Значит, ему можно было выделываться и ничего, а как мне так сразу по заднице угрожает?» «А если я пообещаю не крутить своей?» Глазами показываю позади себя. «Тогда возьмешь на второе пробное свидание? Мне до сентября нужно успеть научиться общению с парнем. Буду скромненько себя вести и даже на байк согласна». По поводу байка скорее подлизываюсь. Фигушки бы я согласилась, если бы выбор давали. Все равно ж на нем повезет. «Пока ты научишься для своего чудика, я сам с ума сойду». Тяжело вздыхает эксперт и отпускает мои руки. Второе пробное свидание мы проведем теперь вместе, которое больше всего понравится мне». «Есть! Уговорить получилось!» «Вот только где место Дана?» «В кино? В ресторане?» «Театр отбрасываю. Вряд ли он там бывал». «В парке? Возле озера?» «Мне говорили в академии, что есть еще обсерватория на крыше музея. Туда все ходят». «Ты угадала, Ника», — прерывает список, озадачивая меня еще больше. «Мы побываем в очень похожем месте на все, что ты назвала. Узнаешь, когда приедем». Зная Дана, уже понимаю, что вытянуть подробности больше не удастся. Пока он не передумал, иду к двери. И надо же ему было опять пошутить. «Ника, застегни рубашку, или я тебе ее заклею». Порадовать нормально его юмор смехом не получилось. Только начала хохотать, недобратец погнался за мной. Чудом ноги унесла к своей команде по спасению от злого байкерского босса.